Пересеките эту улицу, зайдите на рынок и отнесите продукты, купленные там, на анализ. В них будет нитратов в 6 раз больше, чем допустимо предельными нормами. Ведь это же убийственно, это смертельно для человека. Чем мы дышим? Мой друг, недавно вернувшийся из Ярославля, где они проводили экологические замеры, на одном из предприятий обнаружил количество свинца в воздухе в 900 раз больше допустимой нормы. Этого не знает и знать не хочет руководство данного предприятия, не говоря уже о городских властях. Что же будет потом с этими людьми, которые живут, не зная, в каких условиях они живут? А что мы пьем? Какую воду? Извините, но это факт. Когда один итальянский журналист уронил в Тибр кассету с пленкой, а потом ее нашли, она была и проявлена, и зафиксирована. Примерно такого же состава воду пьем и мы. Что мы носим? Если бы я попросил сейчас из присутствующих в этом зале поднять руку тех, на ком нет синтетики, сколько бы оказалось таких счастливцев? Андреев считает поднятые руки. 1, 2, 3. Сами посмотрите. Может быть, 5% от присутствующих здесь считает 100 рук. А вы, молодой человек, на каком основании тянете руку вверх? Посмотрите на свои резиновые подошвы. Оживление и смех в зале. Но ведь синтетика – это то, что нас омертвляет, и могучие производительные силы устремлены на то, чтобы производить именно такие омертвляющие нас оболочки. Об экологической обстановке в Киеве после Чернобыля я и говорить сейчас не буду. А что готовит этот так называемый разум в качестве ядерной зимы? Умерщвление человечества и самоумерщвление. Но, может быть, мы с чистой совестью можем говорить о разумности общественного устройства, устройства, разъедаемого саркомой ведомственности. И подобно бессмысленной саркоме, которая жадно стремится пожрать все клетки, ведомственность и не мыслит того, что вместе с организмом, который она сожрет, она окажется в могильной яме. Это что, тоже деятельность разума? Может быть, это безумие? Может быть, это не цивилизация, а антицивилизация? Все это назвать словом «ноосфера», то есть сфера деятельности разума, не хочется. Тогда давайте уточним, что такое разум. Хочу сказать сейчас нечто существенное. Может быть, все наши беды и отсталость земной цивилизации от вероятно существующих других цивилизаций коренятся в том, что под разумом понимаем удивительно узкую компьютерную полосу мышления. Наше мышление работает в шкале «да», «нет». Но ведь природа неизмеримо богаче. Любое явление строится на пересечении десятков, сотен, тысяч, миллионов, миллиардов координат. Когда мы строим свой вывод на пересечении 2, 3, даже 10 координат, насколько это бедно по сравнению с богатством природы, насколько не передает сути вещей. Это убогость, а не мышление. Мы уподобляемся ученому из известной притчи. Он построил мыслящего робота, начинил его бесконечно сложными устройствами, решил отдохнуть и вознаградить себя в связи с окончанием этого многотрудного строительства. Он говорит роботу, а робот был запрограммирован на кратчайшее, рациональное выполнение поставленных перед ним задач. «А теперь принеси ко мне, братец, $5000». «Да, сэр», — сказал робот, повернулся и вышел. Очень скоро он вернулся, торжествующе мигая лампочками, и протянул изобретателю страховой полис на его сына, который был застрахован как раз на $5000. «Можете получить свои $5000, сэр, как единственный правонаследник». То есть он тотчас же убил этого сына, потому что кратчайшим образом должен был решить задачу о $5000. Такова модель нашего разума. Оживление в зале. Вот почему, если мы хотим действительно глубоко понять учение Вернадского, то должны представлять себе мышление гораздо более сложным процессом, чем то прямолинейное движение к сиюминутной выгоде, которое отличает нынешнее человечество, к сожалению.